самого малого, с крошечной клеточки, которую без микроскопа просто невозможно себе представить, но с которой, тем не менее, начинается наш организм. Наверное, многие замечали, что вот, мол, никогда не читал, не видел ничего подобного, а все-таки почему-то знаю, словно бы во сне приснилось, привиделось. А чего же такое получается с нами? Как думаете? А думать-то и не надо вовсе, потому как наукой установлено, что наша психика богата памятью поколений. Вот, оказывается, откуда ветер дует. Академик Черниговский так сказал. Память – это свойство целого организма. Ну а раз клеточка-то в его состав входит, значит, и она памятью обладает, не правда ли? Все помнит она. Когда вы обожглись, ушиблись, укололись, упали, ударились. Но самое-то удивительное в данной истории, что она ни на минуту не забывает и то состояние здоровья, в котором вы находились до аварии, катастрофы. Да мало того, она может восстановиться, если вы, конечно, не добили ее, то есть если разрушили ее не более чем на 2/3. Вот какая живучая. И уж совсем сверхъестественно то, что она еще к тому же стремится, желает свою мечту о здоровье реализовать в жизнь, что называется воплотить. Вы чуть что и нос повесили, и заохали-заахали, стали помогать ей якобы лекарствами, например, а на самом деле мешать. Вот и получается некоторое разногласие между возможностями клетки и вашим духом, я бы так выразился. Между тем, восточная медицина рассматривает болезнь не как приговор смертельный, а совсем даже наоборот, как помощника. Ведь что происходит? Клетка, больной орган, своей болью кричит вам: «Обрати на меня внимание!» А вы чем занимаетесь? Вы просто затыкаете ей глотку своими действиями. У человека температура, рвота, понос. Это же ваш организм делает попытку вывести изнутра своего вредные вещества, а вы пресекаете рвоту, очищающую организм, анальгин предлагаете, чтобы снять боль. Разве вы не читали, что болезнь надо принимать как благодать, которая проводит генеральную уборку ослабевшего организма и возвращает ему здоровье? Принимая таблетки, мы мешаем сами себе, как бы не доверяем своему организму, его великим защитным свойствам, его целительным силам, которые готовы помочь ему. Присмотритесь к братьям нашим меньшим. Собаки, кошки в рот ничего не возьмут, если заболели. Они даже пить перестают. Обходятся, выходят и без влаги. А нам подсчитали, выдали, сколько времени человек может прожить без глоточка воды. Вот мы и следуем слепо этой программе. Считаем, что умрем, если не будем следовать ей. Лекарства дают дополнительную нагрузку на наш организм, зашлаковывают его, и в результате он гибнет. В восточной медицине считается, что принимать надо только то, что не вредит человеку. И не стоит открывать рот, когда кто-то рассказывает о чудодейственных лекарствах. Вот, к примеру, рекламируют японское лекарство. Но подумайте здраво. Нужно ли оно вам, северянам, прожившим все дни вдали от моря? А японцы же питаются продуктами моря, живут на другой широте и долготе. Мы же с вами едим то, что выращено